Восставший против неба. Пролог. Заоблачный утес божественной тайной горы был самым пугающим из четырех смертоносных мест континента Лазурного облака. Этот утес часто называли кладбищем неумолимого жнеца. На протяжении многих лет люди гибли, падая с этого утеса. Их было так много, что невозможно сосчитать. Никто из них не выжил, в том числе три повелителя божественного уровня, сила которых могла бы привести их на небо. В данный момент на краю обрыва, прислонившись к высокой скале, стоял молодой человек с черными глазами и волосами. Пятна крови покрывали его черную одежду. Даже на лице виднелись свежие раны. И хотя он стоял здесь всего несколько мгновений, под его ногами уже натекла лужа крови. Его грудь вздымалась от тяжелого хриплого дыхания. Все его тело горело. Каждый мускул била мелкая дрожь. Силы покидали его. Если бы не скала за его спиной, он, вероятно, даже не смог бы стоять самостоятельно. Тем не менее, его глаза были холодны и спокойны, словно два ледяных клинка, сверкающие с волчьей свирепостью. Его губы изогнулись в презрительной ухмылке. Перед ним стояли люди в темных одеждах, закрывая все пути к бегству. «Юнче, ты загнан в угол. Если ты проявишь послушание и отдашь нам ядовитую небесную жемчужину, то, возможно, мы оставим тебя в живых. Сегодня мы будем милостивы во имя небесного правосудия и не будем тебя наказывать. Если ты поспешишь и отдашь нам ядовитую небесную жемчужину, мы подарим тебе легкую смерть. В противном случае ты изведаешь боль тысячи клинков в своем сердце. Юнче, перестань упрямиться. Единственный выход для тебя – вернуть ядовитую небесную жемчужину. Ты недостоин прикасаться к такой святыне!» Так кричали люди, окружившие юношу. Чаще всего звучали слова «справедливость» и «праведность». Если бы кто-то из жителей континента Лазурного облака проходил мимо, он был бы ошеломлен подобной сценой. Все эти люди в темных одеждах представляли сильнейшие кланы континента. Среди них были лидеры кланов и даже несколько старейшин. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что любой из собравшихся здесь мог бы с легкостью заставить дрожать от страха любой регион континента. Сейчас же все они собрались вокруг юноши, стоявшего на краю обрыва. Причиной тому была ядовитая небесная жемчужина, главная святыня континента Лазурного облака. Круг медленно сжимался, крики раздавались все громче. Когда ядовитая небесная жемчужина наконец появилась снова, они столкнулись с этим невероятным сокровищем и еще раз. Они охотились за ней 3 дня и 3 ночи, и им не терпелось насладиться плодами своего труда. «Так вы хотите эту... ядовитую небесную жемчужину?» Юнче холодно рассмеялся. Он медленно поднял вверх правую руку, и тускло сияющий зеленый нефритовый шар появился в его руке. В тот момент, когда светящаяся жемчужина появилась в его руке, все замерли. Глаза, уставившиеся на темно-зеленый шар, горели от жадности. Для Юнче эти люди, обладающие достаточной силой, чтобы напугать весь мир, были не более чем грязными крысами. И хотя он был загнан в угол, он медленно обвел их высокомерным и насмешливым взглядом. Глубоко в его глазах горел огонек ненависти. «Мой мастер потратил свою жизнь, пытаясь спасти мир. Он спас многих людей. Не ради славы или богатства, но вы, люди из так называемой секты правосудия, убили моего учителя 7 лет назад из-за этой ядовитой небесной жемчужины. Я ненавижу. Ненавижу себя за слабость. За то, что не смог прикончить всех вас, собачье дерьмо секты правосудия, за эти 7 лет». Каждое его слово было преисполнено ненависти. И хотя прошло уже 7 лет, когда он думал о смерти своего учителя, кровавые слезы текли из его глаз. Юнче не знал, кто были его родители. Казалось, он встретил учителя всего несколько дней назад. Учитель нашел мальчика и взял его с собой. Это случилось весной. По небу плыли легкие облака, дул свежий ветерок, со священной горы стекал ручей с кристально чистой водой. И он назвал ребенка Юнче. Надеясь, что его сердце будет свободным, как облако, и чистым, как вода. Он хотел, чтобы его ученик унаследовал его ремесло целителя, чтобы спасать умирающих и лечить раненых, не гонясь за выгодой. Неважно, насколько серьезным было заболевание или травма, учитель мог излечить их все благодаря скрытой в его теле ядовитой небесной жемчужине. Небесный яд очень токсичен, но медицина и яды состоят в тесном родстве. Учитель никогда не использовал этот яд. С помощью алхимии он делал вытяжки, из которых и создавал священные лекарства, чтобы спасти миллионы жизней. Он тщательно обучал Юнче медицинским премудростям, но 7 лет назад распространился слух о ядовитой небесной жемчужине. Он отдал ее Юнче и сказал ему бежать. Вскоре после этого он погиб от рук крупной секты. Когда новость о смерти учителя дошла до Юнче, он плакал без перерыва 3 дня и 3 ночи. Семена ненависти прочно укоренились в его сердце. Он забросил занятия медициной и впитал яд жемчужины. Его верой стала месть. 7 лет ему понадобилось, чтобы подчинить яд, и тогда он обнажил клыки мести. Менее чем за 10 дней яд распространился на 1000 миль, убив 1000 людей, сея хаос и панику на континенте Лазурного облака. Это сокровище привлекло внимание сильных мира сего. Они начали охоту на Юнче, чтобы заполучить ядовитую небесную жемчужину, что и привело к нынешней ситуации. Юноша снова обвел взглядом собравшихся вокруг него людей с холодной ненавистью в глазах и презрительно рассмеялся. Он крикнул: «Сукины дети, вы хотите забрать мою ядовитую небесную жемчужину? Даже не мечтайте!» Сделав это заявление, Юнче закинул жемчужину в рот и мгновенно проглотил. «Что? Что ты делаешь?» «Он и правда проглотил ядовитую небесную жемчужину? Юнче, ты так сильно хочешь умереть?» «Все нормально, ничего страшного, мы убьем его и заберем жемчужину». Ядовитая небесная жемчужина вошла в его тело, но яд не распространился по телу и не убил его, как они предполагали. Тело юноши окутал слабый зеленый свет. «Убейте его немедленно! Ядовитая небесная жемчужина может измениться в его теле. Это стало бы большой проблемой». Заревев, десяток человек из переднего ряда двинулся на Юнче. Глядя на них, Юнче рассмеялся. Его сухой смех звучал тихо, но все еще не растерял высокомерие. «Я не могу убить вас, но думаю, вы тоже не сможете убить меня. Вы просто куски мусора, вы недостойны ядовитой небесной жемчужины, но еще более недостойны убить меня. Если я и умру, то умру от своих собственных рук». Все еще смеясь, Юнче собрал последние силы и прыгнул с обрыва. «Остановите его!» Несколько рук протянули, чтобы схватить его, но не смогли поймать даже его тень. Они могли только беспомощно наблюдать, как его тело падает вниз в долину. «Заоблачный утес как нельзя лучше подходит, чтобы стать могилой для меня, Юнче. Не осталось ничего, что удержало бы меня в этом мире. К сожалению, я не смог отомстить за учителя. Не нашел своих настоящих родителей». Юнче нежно прижал к груди серебряный кулон. Этот кулон был у него, когда учитель его нашел. Ветер свистел в ушах, он медленно закрыл глаза и позволил телу погрузиться вглубь темной бездны, казавшейся бесконечной.